Глава 23. Джия. Прощание. Космоверф. И снова горное эхо. Кем быть? С Джия за все время, что мы провели на Гораде, я встречался еще дважды. Скрывать не стану, тот день и ночь, которые мы провели у нее дома, запомнились мне надолго. Я был не прочь повторить. А вот она, как выяснилось, не слишком к этому стремилась. Мы как раз вернулись из долгой поездки по Гораду. Я позвонил, и мы договорились поужинать в городе. Все получилось, как в плохих голливудских фильмах. Нет, ужин вышел прекрасный, жаркое из искусственного мяса, которое было вкуснее и нежнее настоящего. Три вида салатов, бутылка хорошего красного сухого вина, чудесный десерт, живая музыка и теплый вечер новой ксамы на веранде ресторана. Но вот потом... Я проводил ее домой, будучи почти уверенным, что она меня пригласит, и мы замечательно проведем эту ночь. Не пригласила. Остановилась на пороге, повернулась, приложила палец к моим губам, когда я потянулся ее поцеловать. «Прости, Сережа», — сказала она. «Ничего у нас не получится». «Почему? Я даже немного растерялся». «По самой простой причине. Я старше тебя больше, чем в два раза. Фактически гожусь в матери. Это никуда не годится». «Да ладно», — сказал я. — Какой еще возраст? Ты же городка, и останешься молодой еще десятки и десятки лет. Как и я, к слову. Здесь что-то другое. — Догадливый, — вздохнула она. — Хорошо, давай прямо. Я тебя не люблю, Сережа. С тобой было прекрасно, я буду тебя вспоминать, но не люблю. Да и ты меня не любишь. Одна только страсть и дружеская приязнь, которую в данном случае легко перепутать с любовью. Так ведь? «Любовь не всегда возникает с первого взгляда», – упрямо сказал я. «Иногда ей нужно дать время родиться и вырасти». «Не в нашем случае». «Почему?» «Потому что я не лечу на Землю со второй экспедицией». «Вот как». «Неожиданно». «Из-за меня?» «В какой-то мере». «И в какой же?» «Послушай, юноши настырны и упрямы, я хорошо помню и знаю. А уж юноши с памятью и опытом взрослого мужчины и вовсе могут горы свернуть. Но не надо. Не нужна я тебе, как и ты мне. Нет у нас будущего, пойми. Вот просто минутку постой спокойно и подумай. Не о том, как тебе хочется затащить меня в постель. Это вообще к мыслительному процессу не имеет отношения. По-настоящему подумай, с использованием логики». «Вообще-то имеет», — сказал я. «Ты же биолог, хоть и с приставкой «Астра». Должна понимать, как работает мозг. Нарративное мышление бьет логическое одной левой. История, да еще и окрашенная эмоционально, важнее сухой логики». «Ты можешь воображать себе какие угодные истории», – возразила Джия. «Но реальность, в конце концов, все расставит по своим местам. Реальность же такова, что ты землянин, а я городка. Вот скажи откровенно, ты готов перебраться на город, поселиться здесь навсегда? Если скажешь, что у тебя две родины, город и земля, и ты готов жить то там, то здесь, я тебе не поверю. Выбирать все равно придется, не говоря уже о том, что регулярное сообщение через нуль пространства между нашими планетами вряд ли наладится в ближайшие 10, а то и 20 лет». Я задумался. Приходилось признать, что Джия права. Я не был готов перебраться на город. 3 года стремился сюда попасть изо всех сил, а когда попал, понял, что хочу обратно, на Землю. Нет, город прекрасен. Я счастлив, что он есть, и счастлив, что до него добрался. Но я землянин. Уже землянин. И намерен оставаться таковым до конца жизни. Что еще? Предложить Джия перебраться на Землю? Ерунда. Не предложу. Не потому, что опасаюсь отказа. Вот было бы смешно, согласись она. А по той простой причине, которую Джия уже огласила. Нет между нами любви. Одна страсть. Утоли ее. И все. Дальше пустота. Даже с Кристиной было больше шансов. А перед этим с Наташей. И уж тем более, они, шансы, остаются с Татьяной, которая обещала меня ждать. «Эй, ты не забыл, что тебя ждут на земле? Ни родители и сестра, ни Петров с Башировым, и даже не Леонид Ильич Брежнев. Хотя и они тоже. Тебя ждет замечательная, талантливая девочка, Таня Калинина. Как там было у нее?» Бросишь меня, я прорасту цветком, маком багряным, пылающей каплей заката в полях, где туман проливается молоком, в пыли у дороги, что на перекрестке распята. Может быть, я не проживу и дня, но гибель моя тебя бесконечно тронет, ведь если другая со смехом сорвет меня, я раной кровавой останусь на бледной ладони. Примечание от автора. Стихи Полины Арынянской. Конец примечания. Немного наивно, но когда девушке только 16, это простительно. Тебя ждут, это главное. Жди меня, и я вернусь, как гениальный на все времена написал однажды Константин Симонов. Только очень жди. Ни Наташа, ни Кристина, ни вот эта красивая и сексуальная женщина, стоящая сейчас передо мной, тебя никогда не ждали. А Татьяна ждет. Ага, ты в этом уверен? Уверен. Ой, ой! Ладно, надеюсь, что ждет. Крепко надеюсь. Женщины непостоянные существа, тебе ли не знать? Ага, можно подумать, мужчины непоколебимы, как скала, и выбирают себе спутниц раз и навсегда. К тому же она поэтесса, а это дополнительный фактор, провоцирующий непостоянство, скажем так, довольно серьезный. Увлеченность и непостоянство – разные вещи. Я вот был увлечен Джиа, и что? То есть ты готов простить ей измену? Погоди, погоди, между нами еще не было ничего. Какая измена? То есть если она вот прямо сейчас гуляет с каким-нибудь парнем в парке культуры имени Горького или любом другом месте Москвы и милостиво слушает его признание в любви, пусть даже и в плохих стихах, ты не против? Слушает еще ничего не значит. Я сказал, милостиво слушает. Женщины ушами любят. Забыл? Черт. И впрямь пора домой. Что-то мы засиделись уже на гораде. Ты права, сказал я Джиа. Прости, если что не так. Ты прекрасная и мудрая женщина, и я в любом случае рад, что мы встретились, и не только встретились. Я тоже рада, улыбнулась она. И ты меня прости. Она протянула руку. Горячая ладонь и прохладные пальцы. Нет, ну как у них это получается? Джиа повернулась и ушла домой. Я постоял еще пару мгновений и отправился на стоянку гравелетов такси. До отправления на землю еще предстояло завершить несколько дел. В чем горацы еще не отличаются от землян, так это в твердом умении нарушать заранее утвержденные планы, не выдерживать сроки. Казалось бы, в планах подготовки к новому полету участвовал классный, проверенный искин последнего поколения, который, как это принято у искусственного интеллекта, должен был учесть все, включая непредвиденные обстоятельства. Не учел. Вдруг оказалось, что углеритовый каркас космокатера «Смелый», по мнению некоторых инженеров и конструкторов, надо бы усилить, потому что нагрузка на планетолет наверняка будет гораздо выше той, что планировалось изначально. Нет, там и так тройная прочность заложена, но давайте усилим, на всякий случай. Вот это «на всякий случай» искин и не учел. Логическое мышление у него на первом месте, а нарративное – в зачаточном состоянии, а то и вовсе отсутствует. Плюс установка еще 5 дополнительных анабиозных камер, 3 для нас, землян, и 2 для новых членов экспедиции, о чем тоже не сразу подумали. Плюс всякие, но необходимые мелочи. Так что старт задержался на 2,5 недели, и на космодром Новой Ксамы мы прибыли 17 августа 1974 года по земному календарю. «Между прочим, сегодня суббота», – ворчал по данному поводу Сернан. «Правоверным евреям вообще ничего делать не положено, а мы в космос лететь собрались». «Ты не похож на еврея, Юджин», – сказал ему Быковский. «Знаю», – вздохнул тот, – «но помечтать-то можно». «Не с той ноги встал?» – догадался я. «Видимо», – признался американец. «Какая-то муть всю ночь снилась, будто я прилетаю, и выясняется, что жена мне изменяет с другим». «Изменяет с другим? Это ты хорошо сказал», – хмыкнул Быковский. «А не с другим можно изменить?» «Да иди ты», – буркнул Сернан. «Языковед нашелся. Русский, между прочим, мне не родной. Могу на английский перейти, если угодно». «Кончайте цапаться по пустякам», – сказал я, – «а то я решу, что мы и впрямь надоели друг другу». «Может, и надоели», – — вздохнул Сернан. «Домой хочу, к жене и дочери, а то вон уже сны хреновые сниться начинают». «Сны — это пустое», — заверил я его. «Забудь. Давай-ка еще по чашечке драва, пока посадку ждем. Драва здесь делают отличный». Мы выпили по две чашки. Юджин явно повеселел, и тут объявили посадку. Мы уже шли на выход, когда меня окликнули. «Сережа!» Обернулся. Это была Джия. «Чуть не опоздала», — улыбнулась она, подходя к нам быстрым шагом. «Попрощаться-то надо или как?» «Надо», — согласился я. «Давай. Счастливо оставаться и мужа тебе хорошего, как говорят у нас в России». «Вот ты язва», — засмеялась она. «Но насчет мужа угадал. Мой будущий муж ждет снаружи. Не пошел со мной. Постеснялся. Позавчера сделал предложение, и я согласилась». «Здорово», — сказал Быковский. «Поздравляю». «И я», — сказал Сернан. «Будь счастлива, Джия». «Обязательно», — улыбнулась она ослепительной улыбкой. «Обязательно, ребята. Счастливо долететь». Она обняла всех нас по очереди, вошла в Арно и попрощалась с малышом. Тот в ответ покачал боками и красиво заискрился. Затем вышла из Арно, повернулась и пошла к выходу. «Некоторые любят погорячее», — сказал Юджин, глядя ей вслед. «Фильм. Эпизод, когда Джо и Джерри идут за душечкой на перроне. Самая их первая встреча. Та же походка». Примечание от автора. В нашем прокате в джазе только девушки. Конец примечания. «Похоже», — сказал я. «Но у Джиа красивее. Хотя, как женщина, Мерлин Монро мне тоже нравится». Сернан захохотал. «Пошли уже», — сказал Быковский. «Тоже мне ценители женских походок». «А что еще ценить в этой жизни?» — спросил Юджин. «Нет, ты скажи, что?» Обратный полет вышел довольно рутинным. Все, слава богу, шло по плану, без малейших отклонений. С новым экипажем и членами экспедиции мы познакомились еще на Гараде в ходе совместных занятий и планирования наших действий на Земле. Кто-то из прежнего состава ушел, кто-то остался, появились новые люди. Но в целом сработались мы довольно быстро, и никаких проблем не возникло. Что до горного эха, то звездолет уже был нам хорошо знаком, и мы вернулись сюда практически как домой, перейдя из стыковочного узла, соединяющего его с космоверфью, на орбите Сшивы. Это был целый город на орбите, включающий в себя, помимо собственной верфи, на которой собирались новые корабли и ремонтировались или модернизировались старые, научно-исследовательские, жилые, технические, складские и рекреационные модули. В результате на стационарной орбите над Сшивой на высоте 1000 с лишним километров парила гигантская рукотворная объемная снежинка из углерита и металла. «Мощь!» – с уважением заметил Сернан еще на подлете к космоверфи. «Сила и мощь, и красота! Вот такую же нам надо на орбите Луны!» «А лучше две!» – добавил Быковский. «Зачем две?» – не понял Юджин. «Чтобы было!» – ответил командир и заработал от американца уважительный взгляд. На космоверфи мы задержались на пару часов. Как раз столько, сколько потребовалось, чтобы нам провели обзорно-ознакомительную экскурсию, как полномочным представителям Земли. «Эх», — заметил по этому поводу Быковский, «все прекрасно, но лично я с великим удовольствием задержался бы здесь на пару дней, а лучше на неделю». «Соглашусь», — сказал Сернан. «Эта станция стоит того, чтобы изучить ее получше». «Надеемся, вы здесь не в последний раз», — улыбнулись нам. «К тому же, разумеется, мы поможем, когда начнете строить такую у себя». «Начнем обязательно», – с энтузиазмом воскликнул Быковский. «А знаете», – заметил по этому поводу Сернан, – «столько великих дел впереди, что я даже помолодел, честное слово. По крайней мере, так себя ощущаю. Просто горы готов свернуть». «Ты знаешь, у меня похожие ощущения», – сказал Быковский. «Мне молодеть некуда, но я вас понимаю», – сказал я. «Сейчас вернемся на Землю и начнем». Экипаж и члены экспедиции были уже на горном эхо, когда появились мы, и нас поприветствовал Джеда. «Валерий Федорович, Юджин, Сережа, приветствую вас на борту горного эхо». «Здравствуй, Джеда», — ответил Быковский. «Это ты? Я слышал, с тобой провели большую работу». «Да», — сказал Искин. «Меня слегка модернизировали и перепрограммировали. Теперь я лучше понимаю свои задачи». «Вот и хорошо», — сказал Сернан. «Давай, веди нас в наши каюты, а потом принеси мне чашечку драва с вкусным бутербродом. Что-то я проголодался после экскурсии по космоверфи». «Конечно», — сказал Джеда. «Однако считаю своим долгом напомнить, что через 15 минут обед». «Тогда просто драва, без бутерброда», — сказал Юджин. Старт был назначен на 17 часов по корабельному времени. Мы как раз успели расположиться в своих каютах, пообедать вместе со всеми и даже слегка соскучиться. Наконец, в динамиках прозвучал голос нового командира корабля Орхи Бертера, внучатого племянника Савьена Румары, пошедшего по стопам своего двоюродного деда и честно победившего в сложнейшем конкурсе на место командира горного эха. «Внимание! Через 10 минут мы стартуем. Экипажу и членам экспедиции занять места согласно штатному расписанию». Мы как раз сидели в кают-компании, уткнувшись каждый в свой коммуникатор. Лично я читал новую книгу Дардзи Хариста, известного городского писателя, пишущего великолепные исторические романы. «Ну что, по каютам?» – спросил Быковский, поднимая голову от коммуникатора. «Мы теперь не экипаж. В рубке нам делать нечего». «А жаль», – азартно сказал Сернан. «Я бы сейчас порулил». «А, Серега, ты как, порулил бы?» – подмигнул он мне. Я задумался. Вопрос Юджина попал в резонанс с теми мыслями, которые одолевали меня последнее время. Цель достигнута. Я сумел вернуться на Горад. Только для того, чтобы понять, что я уже не горадец. Теперь возвращаюсь на Землю. Несмотря на все мои достижения, мне по-прежнему 16 лет. У меня нет высшего образования и четко определенной земной профессии. Даже в Бауманке пришлось взять академотпуск. «У меня растут года», — ответил я. «Будет и 17. Где работать мне тогда? Чем мне заниматься?» Примечание от автора. Цитата из стихотворения Владимира Маяковского «Кем быть?». Конец примечания. «Не понял», — признался Сернан. «Ты это к чему?» «Я, кажется, понял», — сказал Быковский. «Юноша в сомнениях. Юноша сделал, что хотел, и теперь не знает, что делать дальше». «А-а-а!» — сказал Юджин. «Экзистенциальный кризис. Понимаю. Проходил и не раз. Значит так, берешь бутылку виски...» «Да ну вас нафиг!» – сказал я. «Нет, чтобы помочь и утешить. Подкалывают они». «Ерунда вопрос!» – сказал Сернан. «Ты – астронавт. И Кимрар Гели тоже был астронавтом. Более того, таких знаний и умений, как у тебя, нет ни у кого на Земле». «Именно!» – подтвердил Быковский. «Тебе напомнить, что официально ты считаешься космонавтом-стажером. Когда прилетим, буду ходатайствовать перед министром обороны о присвоении тебе почетного звания летчик-космонавт СССР с вручением почетной грамоты и нагрудного знака и удостоверения. Все, что положено». «Поддерживаю двумя руками», — сказал Юджин Сернан. «В свою очередь буду ходатайствовать в НАСА о получении тобой звания астронавт с вручением золотого значка, а затем о награждении тебя Congressional Space Medal of Honor. Они, скорее всего, и сами додумаются, но подтолкнуть их мысль не помешает». Примечание от автора. Космическая медаль почета Конгресса, высшая гражданская награда для астронавтов США, учреждена в 1960 году. Конец примечания. «Бауманку свою окончишь экстерном», — сказал Быковский. «Сам же говорил, только космонавтика, тут и думать нечего. Все остальное приложится». «Космос будет наш!» – снова подмигнул Сернан и показал «Окей» из указательного и большого пальца. «Спасибо, ребята», – растроганно сказал я. «А то я как-то растерялся немного». «Ерунда», – сказал Быковский. «С каждым бывает». «Обращайся», – улыбнулся Юджин. «Для чего еще нужны друзья?» «Внимание!» – раздался в динамиках голос капитана. «Старт через 5 минут. Всем срочно занять места согласно штатного расписания». «Пошли», — поднялся Быковский. «Не будем нарушать дисциплину». Мы встали и пошли. Впереди нас ждал старт, разгон, анабиозные камеры и солнечная система. Для начала. А дальше посмотрим.